Глава вторая. Атас. Наташка прислоняется к стене и одним ёмким словом точно обрисовывает сложившуюся ситуацию. Ага. Стягиваю парик и медленно плетусь в каморку. Как думаешь, меня уволят? Подруга с ответом не торопится. И лишь когда я закрываю за собой дверь гримерки, авторитетно заявляет. А за что тебя увольнять? За то, что крылья надеть забыли? Преступление века просто. Или за то, что мелкая поганка раскричалась на весь зал, что к ней пришла не настоящая фея? Так её... будущий муж? Тут Натуля закатывает глаза и томно вздыхает. Быстро успокоил. Ты вообще его видела? Я на Палыча смотрела. Расстёгиваю подруге платье и тут же поворачиваюсь к ней спиной. И каким волком он на меня зыркал. Сожрать готов. Будет орать, что я опозорила его агентство и весь бизнес испортила. Да чёрт с ним, со старым хрычом. Наташа нетерпеливо дёргает молнию вниз и чуть не рвёт на мне тонкую ткань. Ты разве не заметила, как Дымов с тебя глаз не сводил? Мелкая поганка поэтому так и истерила, что он на тебя больше смотрел, а не на неё. Дымов? Медленно повторяю фамилию, которую уже где-то слышала. Напомни, кто это? Наташка вздыхает, смотрит на часы и протягивает мне наряд вишенки. По сценарию нам выходить через 20 минут, так что время есть. Дмитрий Дымов. Очень крутой финансист, инвестор со звериным чутьём. У него свой международный финансовый холдинг. Мультимиллионер, если не миллиардер уже. Я про него как-то статью читала. А ему ещё тридцатки нет, прикинь? Хочешь сказать? Тут я снова вспоминаю холодный взгляд, которым меня окатил утром хозяин Майбаха. Ты хочешь сказать, что это на его коленях Эмили сидит? Ага. Наташка ухмыляется и натягивает на себя вишенку. У мелкой губа не дура. А ведь ещё совсем ребёнок. Девчонки, мы к вам. Трое клоунов едва протискиваются в узкую дверь, и мы с подругой бросаемся помогать девочкам раздеваться. А потом с ней вдвоём выходим в коридор, чтобы не толпиться внутри. Ты же опоздала и не слышала поток сознания Палыча, когда гости ещё собирались. Так вот, про Дымова. Шеф спит и видит, как бы получить от него заказ на летний корпоратив. Что-то не срослось с бывшими подрядчиками, вот и ищут замену. Палыч сказал, что Дымов — большой друган вице-мэра и крёстный его дочери, и должен быть на празднике, так что... Наташка театрально взмахивает руками и замолкает. Мимо бегают плюшевые крокодилы и зайчики, специально нанятые Палычем для этого дня студенты-акробаты из циркового. До нас никому нет дела. Никто внимания не обращает, и я коротко пересказываю подруге своё утреннее приключение. «Так ты его на светофоре стоять оставила?» Наташка давится от смеха. «Ну ты дала. Хотя я не удивлюсь. Хвост рядом с крутыми тачками ты никогда не поджимаешь. Но чтобы так?» «Понятно, почему он на тебя так смотрел». «Недобро, да? Как думаешь, нажалуется на меня Палычу?» «Ну, вообще, я не просила его водилу за мной гнаться. Ехал бы спокойно в своём ряду». «Да забей. Жаловаться на аниматоршу, которая его на дороге сделала? Не смеши меня, он так низко не опустится». И если правда хотя бы половина из того, что я о нём читала... «Огнева, Швецова! Вишенки чёртовы!» Подбегает Славка, помощник Палыча, и нахлобучивает нам на головы шапочки с торчащими вверх зелёными лепестками. «Быстро в зал!» «Чего это?» Наташка возмущается и по делу. «Наше время пока не подошло. У нас ещё 10 минут». «Шеф сказал, сейчас же!» Переглядываемся с подругой и покорно топаем в зал, по дороге натягивая на себя радостные улыбки. Вице-мэр расстарался для своей Эмили на славу. И если в первый раз я больше всего беспокоилась, что осталась без крыльев и чтобы Палыч меня за это не уволил, то сейчас, придя в себя, я уже спокойно рассматриваю зал. Мы вчера днём здесь репетировали. Тогда не все декорации были готовы, но сейчас... Сейчас я захотела стать маленькой Эмили и кружиться принцессой на сказочном балу. К счастью, вовремя вспоминаю, что я сейчас исключительно вишенка. И вместе с двумя клубничками и тремя дыньками играем с детками в старый добрый ручеёк. «Ты зацени, сколько здесь взрослых!» — успевает прошептать Наташка, когда мы чудом встречаемся в этом визжащем от радости потоке. Чуть ли не больше, чем малышни. Швецова права однозначно. Похоже, все детки здесь вместе с родителями. Ну или с будущими мужьями. Одного я вижу прямо перед собой. Дымов стоит у стены рядом с мультяшным ледяным дворцом диснеевской Эльзы и разговаривает с двумя мужчинами в таких же, как и он, дорогих тёмных костюмах. На меня ни разу не взглянул с тех пор, как мы вернулись с Наташкой в зал в виде вишенок. На нервике же обе были. Вот и показалось, что он меня внимательно разглядывал. Хлопаю в ладоши вместе с мальчуганом лет 7, а сама пытаюсь понять, что чувствую. Вроде бы и хорошо, что не замечает. Прекрасно помню то ощущение неловкости от его взгляда сегодня утром. Но почему-то мне самой хочется сейчас его разглядывать. Приходится даже отворачиваться, чтобы не смотреть. У нас, наконец-то, перерыв. Все уже набегались и напрыгались. Теперь официанты расставляют на столах большие вазы со сладостями и фруктами. Так что можно передохнуть. Я сейчас спарюсь вся. Наташа и правда красная, как рак, или точнее, как вишенка в процессе созревания. Они сейчас есть будут. И затем представление с Эльзой, Анной и Олафом. Нам только в самом конце еще выходить. Погнали на улицу. Приятный легкий ветер и много-много воздуха. Уф. А что еще хочется, когда голова от шума и визга кружится? Вообще, я обожаю свою работу и мелких люблю. Даже таких капризулек, как Эмили. Но сегодня явно не мой день. И ведь чую, что это еще не конец. Столько красивых и деловых мужчин на детском празднике я никогда не видела. Уверенно заявляет Наташка и делает большой глоток воды из бутылки. Понятно, что не к девочке приехали, а с папашкой ее перетереть. Ну не все же, возражаю я, вспоминая о Дымове. Когда мы с Наташкой уходили, он по-прежнему о чем-то разговаривал с такими же, как он, серьезными и неулыбчивыми господами. Потом к нему с воплем понеслась Эмили, а дальше я уже не видела. Наверное, сидит сейчас со своей крестницей за столом и кормит ее пирожным. «Привет, вишенки!» Мы с Наташкой синхронно оборачиваемся на игривый возглас. Перед нами стоит худощавый и улыбчивый парень лет 25 в синей футболке и потертых явно дорогих джинсах. «Привет!» Наташка не слишком дружелюбно кивает. Не любит она мажоров. А этот парень очень похож на обаятельного прожигателя жизни, у которого все есть. И мы не вишенки. «Ну как так?» Парень отнюдь не смущается и подходит почти вплотную. Я сразу же узнаю его. Это же нетерпеливый водила Камри, которому мы с Юрой дорогу перекрыли. «Привет!» — здороваюсь с парнем. «Вы тоже были на празднике?» А он симпатичный. Открытая улыбка с лица не сходит, взгляд доброжелательный, не то что у некоторых. «Да, и мне очень понравилось, особенно вы, девчонки». Наташка закатывает глаза в небо, но хотя бы молчит. А парень, обращаясь ко мне, продолжает. Я Глеб, кстати. Эмилька моя двоюродная сестра, так что шансов отвертеться у меня не было. Но я не жалею, что пришел и встретил двух фей. Это подкат? Я Петра, моя подруга Наталья. Приятно познакомиться. А я видел тебя. Глеб быстро и непринужденно переходит на «ты». Сегодня в центре у конторы Дымова. Это не ты пробку устроила с Майбахом? Было дело. Пожимаю плечами. А я не понял, чего вы стоите? Аварии же не было. «Ну так и подошел бы и спросил, Глеб». Раздался рядом холодный голос. «И давно он здесь, интересно?» А мы и не заметили. Дымов стоит рядом с Наташкой. Та чуть не попятилась от него, хотя вообще, как и я, не из пугливых. К счастью, смотрит хозяин Майбаха не на нас с Натахой, а на Глеба. Улыбка слетела с лица парня, а мне даже холодно стало. Смотрю, Швецова тоже поежилась. «Да, я хотел». Глеб неопределенно пожимает плечами. «Да смотрю, ты там нарисовался. Твоя же тачка». «Моя», — коротко подтверждает Дымов. «Ты хотел поговорить? У меня есть 20 минут до совещания в офисе». Не прощаясь ни с Глебом, ни тем более с нами, он быстро идет к своему Майбаху, который только что подъехал прямо к входу. Я даже вижу квадратный профиль Юры. «Ладно, девчонки, увидимся». Глеб махнул нам рукой и побежал за Дымовым. «Серьезный мужчина», — выдыхает Наташка. «Не хотела бы, чтобы на меня он так же смотрел, как на этого мажорчика». «Тебе не понравился Глеб?» Спрашиваю, а сама еще не определилась в своем отношении к парню. «Нет, конечно». Швецова возмущенно качает головой. «Очередной папенькин сыночек. Ты ж поняла, что он родственник вице-мэра?» Ответить не успеваю. «Дмитрий Андреевич! Дмитрий Андреевич!» На улицу быстро семеня короткими кривыми ножками выбегает шеф. Палыч неожиданно ловко прыгает вниз по ступенькам прямо к Майбаху, куда уже собираются сесть Дымов с Глебом. «Сейчас что-то будет», в полголоса говорит Наташа. И точно. Палыч чуть наклоняется, хотя и так на полторы головы ниже Дымова. Что-то говорит ему, размахивая руками. Нам, конечно, ничего не слышно, зато видно хорошо. Дымов коротко отвечает и садится в машину вслед за Глебом. Сейчас узнаем. Мы с подругой видим, как шеф идет обратно прямо к нам. Палыч в себе долго не держит. Вроде согласился. Без предисловий выдает шеф, вытирая платком потную лысину. Завтра еду к нему. И если мы возьмем этот заказ, девочки, мы все озолотимся. Да, Огнева? Ты едешь со мной на переговоры. Дымов велел тебя обязательно взять.